Глава 26. Начало противостояния. Да начнется фестиваль. Небо и луна сегодня превосходны. И превосходная воля проносится мимо. Над Акутамой веял прохладный ночной ветер. Под луной, на фоне ветреных гор и лесов, редкие дома испускали свет. Одним из таких домов было поместье Касимы. Оно ограничило со ступенчатым рисовым полем, и яркий свет не спадал на его двор. Он освещал одинокую фигуру, идущую от крыльца. Она носила лабораторный халат. Это был Ааширо Казуо. Он держал что-то под правой рукой. Бутылку, завернутую в коричневую бумагу. Старик слегка похлопал бутылку правой ладонью и улыбнулся в сторону крыльца. «Это хороший подарок. Итак, мы сможем удовлетворить требования наших оппонентов. Благодарю вас». На крыльце сидел пожилой мужчина в рабочей рубашке и штанах. Это отец Касимы. Он держал во рту сигарету. «Ха, можешь забирать. Это моя плата за продолжительную беседу. Другое дело, что ты все еще ни на что не годен, старый извращенец. А ты все такой же беззаботный, эксцентричный старик». Хе, ничего хорошего не выйдет из встречи человека с первого прижившегося поколения и человека, родившегося во время войны. Ты даже не пришел на похороны моего старика. Да уж, но ты решил не иметь ничего общего, Сукат. В ответ на понурый комментарий Ааширо, отец Касимы зашикал. Отвернувшись от дома, Ааширо повернул к нему вопросительный взгляд. «Здесь жена Аки. Она ничего не знает, Аукат, поэтому говори потише. А вообще, убирайся отсюда. Если возможно, просто исчезни насовсем». «Мне бы хотелось остаться, чтобы посмотреть, какую ложь ты придумаешь, чтобы меня выставить». «Вот как? Тогда я скажу, что ты новый вид вора нижнего белья, и заброшу тебя в сарай». «Попадание в сарай было моим специальным навыком со времен детства. Что более важно... Что за человек, жена Акио Куна? Можешь меня извинить, пока я схожу позвоню в полицию? Мне нужно сообщить об извращенце, нацелившемся на чужую молодую жену». «Ты прав, Касима. Явиться с повинной – всегда лучший выбор. В тюремной камере в это время года прохладно, поэтому я могу принести тебе чего-нибудь горяченького». «Это ты сядешь в камеру, глупый старик? И откуда ты знаешь, что там прохладно?» На этот раз уже Ааширо зашикал на отца Касимы. Тот цокнул языком, и Ааширо немного принюхался. «Что-то вкусно пахнет. Это фуки цукудани? Если так, вашим основным блюдом сегодня должна быть рыба или говядина. Вы еще можете добавить тофу. Перестань гадать, что у нас будет на ужин. Мы готовим мисо-суп с пекинской капустой. Но мы ничего не дадим тебе, так что вали». «А... мне можно кое-что сказать?» Выражение лица отца Касимы говорило «что?», и Ааширо с серьезным взглядом показал на него пальцем. «Скупой старик вроде тебя не заслуживает друзей. В отличие от тебя, у меня есть друзья в горсовете. Аки мне все про тебя рассказывал. Он говорил, ты проводишь все свое время в кабинете, играя в порноигры. Он переживает, что у тебя не в порядке с головой. Ах, он выдает наши секреты. Кстати говоря, как ты ответил? Ты не рассказал ему, что мы знакомы, не так ли?» «Делая вид, что я тебя не знаю, я сообщил ему следующее». Он перевел дух. «Аки, доверяй своим первичным инстинктам». «Как ты мог ему такое сказать?» «Заткнись, идиот! Пошел прочь отсюда! И не вздумай возвращаться до моих похорон!» «Знаешь, мы ведь друзья детства. Разве это обычно не ведет к жестокому, но преданному браку?» «Эй, жена! Этот старик пытается склонить меня к гомосексуальным отношениям с ним!» «Ладно, твоя жена реально страшный человек, так что я думаю, это хороший сигнал к уходу». Несмотря на свои слова, Ааширо улыбнулся, ступив во тьму из света. «Приятно после столь долгого времени вот так поболтать. Моя работа в последнее время была чересчур вязкой. Ты говоришь о моем старике? Аки в последнее время тоже был занят». «Это секретные сведения, но я могу сказать, что это нечто важное для твоего отца и Акио Куна. И, скорее всего, будет важным и для жены Акио Куна». После небольшой паузы отец Касимы кивнул. Скорее всего, Аки уже решил оставаться Сукат. Да, несмотря на все случившееся, он получил хорошую жену. Мне слышен шум готовки от двух человек. Которая из них твоя жена? Престарелый шум исходит от моей жены. Не то чтобы ты мог услышать. С тех пор, как они поженились, жена Аки часто приходила сюда учиться готовить. Отец Касимы выдал тихий смешок. Она говорила Аки, что кто-то нагрузил ее дополнительными делами на работе. И затем приходила сюда каждый день. Поначалу она даже не знала, как мыть рис. Но этот дурачок Аки думает, что она, отродясь, была отличным поваром. Выходит, она хороша в белом обмане. А как это было с тобой? У тебя есть сын, да? Он безнадежен. Ашира помахал туда-сюда рукой. Но помимо него есть, конечно, некоторые любопытные люди. Я направляюсь сейчас на встречу с ними. Они интересный коллектив? Да, они совершенно не умеют лгать. Они даже не способны на белый обман. И поэтому я надеюсь, что они поладят с людьми, которые умеют лгать. Ашира повернулся на восток. С возвышенности этого двора он мог увидеть за горами море огней. Собрание света постепенно уплотнялось. Начиная с запада, они принадлежали Оуме, Фуссе, Татикаве и центру города. Отец Касимы проследил за взглядом Аашира. «Сосао где-то среди тех огней, да?» «Да», — согласился Аашира. «И когда мы были детьми, все эти огни были однажды утрачены». «Они не были утрачены». Отец Касимы поднял взгляд. Он повернулся к Аашира, но тот продолжал взирать на ночной пейзаж. «Если бы они были утрачены, они бы не вернулись. Мой отец, твой отец, люди, погибшие среди тех огней в прошлом, и те люди, которые пережили это все, сделали так, чтобы они не были утрачены. Ты уверен, что это не банальная сентиментальность старика?» Аашира обернулся, выдал свою привычную улыбку и поднял большой палец вверх. «Вовсе нет. А вот почему я направляюсь на встречу с ними». На южном конце концептуального пространства через лес продвигалась группа. Ее составляло около сотни человек из Старого Гира, одетых в боевую униформу. Касима шел в главе вместе с Ацутой, несшим на плече громадный облаченный меч под названием Фуцуно. В рабочей униформе и лабораторном халате Касима набирал на своем лэптопе. «Разведывательный отряд сообщил нам о продвижениях отряда Левиафана?» — спросил он, глядя на жидкокристаллический монитор. «Отряд Левиафана установил штаб-квартиру для их оснащения и выслал 3 подразделения вперед», — ответил голос сзади. «Основное подразделение в центре. И стандартные по обе стороны от него. В составе каждого около 30 членов. Другими словами, 3 из 4 их подразделений направляются в нашу сторону. Это 90 человек. Ясно», — сказал Касима, кивая. «Похоже, они принимают все всерьез. Пускай это и тренировочный бой. Я предполагал, что они сосредоточатся на условиях победы и пошлют всех, кто может летать в сторону Сусао». «Если они так поступят, я их оттуда сброшу. Пускай только попробуют. Я действительно не могу понять ход твоих мыслей. Так или иначе, Ацута. И директор Цукуями». «Да, в чем дело?» Цукуями поравнялась с ним, держа за спиной длинный черный кожаный чехол. Она улыбалась. «Что мы должны делать? Предположительно, все 3 подразделения атакуют с расстояния. Нам не нужно брать в расчет их все. Единицы слева и справа состоят из обычных людей. Мы позволим их центральному подразделению приблизиться к нам на расстоянии атаки. И затем...» Касима бросил взгляд в сторону кожаного чехла на спине Цукуеми. «Директор Цукуеми, прошу, доведите все их подразделения, включая то, что в штаб-квартире, до грани уничтожения». «Ого, ты так сильно на меня полагаешься? Вы носите фамилию императорского рода Второго Гира, поэтому обладаете величайшей индивидуальной боеспособностью. – сказал Касима. «Миками, Катори, после атаки директора Цукуеми, вы двое возьметесь за истребление стандартных подразделений по обе стороны. Вы создавали их оружие, так что с легкостью с ними справитесь». «Так точно», – ответили двое молодых людей. Касима кивнул и глянул им за спины. Из дальнего края отряда ему кивнули пожилые сотрудники. Эти престарелые солдаты отвечали за поддержку атак Цукуеми и двух неопытных молодых людей. «Хорошо», – сказал Касима, кивнув еще раз. «После стремительного появления Ацта и я направимся к Сусао и будем поджидать там. Если отряд Левиафана до нас доберется, это ничего. Если остальные добьются успеха, так даже лучше. Я рассчитываю на хорошие новости». «Серьезно?» «Чтобы высвободить концептуальное ядро второго гира и освободить его концепты, Ямато необходимо освободить, угомонить и затем запечатать снова. Я бы предпочел сделать это после победы второго гира». Серьезное лицо Касимы повернулось на северо-запад. Сквозь лес он мог заметить искусственное озеро, лежащее в центре концептуального пространства. Громадную черную тень, будто бы заполнявшую ночь, отбрасывал Сусао. Вопрос в том, насколько хорошо они над этим раздумывали. Как хорошо они понимают значение имени, выискиваемой Яматой, концептуальное пространство, оставленное нашими предками, и что это значит утихомирить Ямату. Если они не смогут предоставить имя, их сожгут на месте. Если они не понимают, что значит утихомирить Ямату, их сожгут, как и Ашира Хиромасу, несмотря на печать. Но в таком случае мы их защитим. Мы не позволим им сгореть в пламени Яматы. И у нас есть Фуцуно. «Да», – произнесла Цукуеми, кивнув. «Но почему они? Мне казалось, только один человек даст Ямате ответ». Касима покачал головой. Он был уверен, что парня, с которым он разговаривал в Укат, будет сопровождать девушка, что содрогалась при встрече с ним. «Так же, как и у меня, есть тот, кто тебя поддерживает». Он слышал, что эти двое еще не прибыли. Скорее всего, лишь после того, как они прибудут, отряд Левиафана возьмется за дело всерьез. «Не теряйте бдительность». На этих словах он услышал впереди частые шаги и голос. «Разведывательный отряд столкнулся с врагом!» Он глянул вперед и услышал выстрелы за лесом, напоминающие хлопки одежды. «Это именное оружие? В противном случае от них никакого толку». Пробормотав себе под нос, Касима остановился. И словно в ответ, Ацта, Цукуеми, Миками, Катори и все остальные сотрудники тоже остановились. Он подумал о значительном присутствии у себя за спиной. «Выходит, это мой итог. Или, возможно, это было его началом». Мужчина подумал, что никогда по-настоящему этого не узнает, но затем решил, что выяснит сейчас же. Он кивнул и сделал вдох. Холодный лесной воздух находился под влиянием концептов второго гира. Но его запах не отличается от лесного воздуха лоу-гира. Возможно, именно поэтому его родители решили жить в этом гире. Но как насчет его деда? Касима убрал правую руку от лэптопа и положил ее себе на грудь. В грудном кармане рабочей униформы находился клочок японской бумаги, написанный его дедом. Если с этим в руках он столкнется с прошлым на вершине Сусао, то может найти ответ на свои вопросы. Касима поднял правую руку на уровень лица. «Слушайте все! Отдел разработок японского УКАТ ныне вступает в бой с отрядом Левиафана!» И, устремив взор вперед, он опустил руку и воскликнул. «Теперь пробудите свои фамилии!»